Долгорукий доносил Петру, что ганноверский министр Ботмар просил у датского короля войско на помощь королю английскому, чтобы датское войско, соединясь с ганноверским, принудило русские войска выйти из Мекленбурга. Но датский король отказался действовать враждебно против царя, в котором продолжал видеть союзника. Прусский посланник сказал Долгорукому, что и у его короля английский король просил войска для изгнания русских из Мекленбурга. Но прусский король отказал ему в этом, желая продолжать дружбу с царем. В Копенгагене уверяли в продолжении прежней дружбы и союза, а между тем обнаруживали сильную подозрительность. Для высадки в Шонию на будущий год царь предлагал все свое войско, находившееся в Мекленбурге, но король, министры его и генералы отговаривались всеми силами от этого предложения и требовали только 20 батальонов. «Зачем, — спрашивал Долгорукий, — имея в близости такое сильное войско, оставить большую его часть и с малым отрядом пускаться на такое опасное предприятие? Вступать во внутренность неприятельской земли, где враг готов к обороне со всеми своими силами?» «Шония, — отвечал генерал Дэвидс, — не может пропитать такого большого войска. Притом царская армия может нанести чувствительный вред неприятелю, если перевезет свою армию из Финляндии на шведские берега, для чего король английский хочет прислать 20 военных кораблей. Требует только, чтобы русские войска были выведены из Мекленбурга». Король говорил то же самое и на все представления Долгорукого твердил одно: «Иначе невозможно». Среди этих бесплодных переговоров окончился 1716 год. 1717 год начался тем же, то есть сильными тревогами в Копенгагене вследствие интриг Мекленбургской партии. Со стороны ганноверского и саксонского дворов Петру сделаны были предложения двинуть свои войска из Мекленбурга в Готторпские земли и в передний померанский дистрикт. Испуганный король датский обратился к Петру с представлениями по этому случаю. Петр отвечал ему 8 января: «Предложения об этом мне были действительно сделаны, но я сейчас же понял, что этим только старались произвести между мной и вашим величеством несогласие и подать повод к явному разрыву, и потому отверг эти предложения, имея одно постоянное намерение сохранять дружбу и союз с вашим величеством и избегать всех случаев, которые бы могли хотя в чем-нибудь их нарушить. Мое поведение в отношении к вам таково, что я никак не могу понять. Ну, как вы могли подумать, чтобы я захотел против вашей воли, без предварительного вашего согласия, двинуть свои войска в ваше владение на зимние квартиры и таким образом захотел бы поссориться с своим надежнейшим союзником, которого интерес так тесно связан с моим собственным? Вспомните, что когда мои гвардейские и другие полки в Зеландии в осеннее время терпели великую нужду в дровах, то я не позволил им против вашей воли ни одного дерева срубить в лесу или где-нибудь взять. И потом наши войска долгое время принуждены были стоять на море во время противного ветра, но против воли вашей на берег выходить им я не велел. Я сделал все, чтоб опровергнуть ложные и коварные внушения врагов наших. С великим прискорбием вижу из вашей грамоты, что, ваше величество, имеете ко мне так мало доверия, что, получив только известие, что мне сделаны предложения, и не зная еще, приняты ли они мною, делаете мне такую жестокую, нечаянную и незаслуженную декларацию. Не могу не представить вашему величеству дружелюбно, братски, чтобы вы вперед не изволили слушать никаких делаемых вам обо мне несправедливых внушений и верить им. Будьте уверены, что эти внушения делаются людьми злонамеренными, из своих частных видов, ищущими разрушить согласие между нами. Будьте уверены, что я не сделаю ничего, чтобы могло быть противно нашему союзу и вашему интересу. Ваше Величество, жалуетесь, что вы одни подвержены опасности от общего неприятеля. Но вам и без моего напоминания известно, что я всегда и при всяком случае готов был, не щадя своей собственной персоны, всячески вам помогать. Вы знаете, сколько я старался перед отъездом моим из Копенгагена прийти к соглашению насчет будущих действий против неприятеля, чтоб он всей своей силы против вашего величества обратить не мог. И тогда, и недавно через моего посла я делал многие предложения к общей пользе и к частному интересу вашего величества, касавшиеся, из чего можете усмотреть, что у меня вовсе нет намерения оставлять вас одного под ударами неприятельскими. Теперь я буду ждать скорейшей, последней и категорической резолюции вашего величества, дабы я заблаговременно мог приготовиться. Иначе, если вы и теперь не окажете никакой склонности вступить со мною в соглашение, то я не только перед вами, но и перед Богом, и перед всем честным светом буду оправдан. Я ни для чего иного до сих пор держал свои войска в Мекленбурге как для того, чтобы быть готову помогать вам поблизости, и этим навел на себя негодование не только всей Германской империи, но и от вас, союзников своих, вместо благодарности принужден терпеть ненависть и непристойные нарекания. Вместо помощи от ваших министров принужден терпеть всякие противности как при цесарском дворе, так в Регенсбурге и других местах. Когда Долгорукий настаивал в Копенгагене на последней резолюции, то ему отвечали, что она уже дана. 20 батальонов русских войск, не более, для соединенного действия с датскими в Шонии. Ганноверский посланник Ботмар говорил Долгорукому, что соглашение между царем и королем великобританским не состоялось по вине царя, а король английский был намерен непременно помочь царю 18 линейными кораблями, если б царь велел своим войскам выйти из Мекленбурга. Долгорукий отвечал, что, по его сведениям, дело шло совершенно иначе. Упорство оказалось со стороны короля английского, и в доказательство приводил проект Бернстерфа, где говорится только об обязательствах со стороны русской, а о помощи со стороны английского короля ни слова. Король английский, сказал на это Ботмар, не может обязаться письменно в присылке кораблей, из опасения возбудить подозрения английского народа, а будет к тому склонять английских правителей. Хотя король письменно и не обяжется прислать корабли, однако царское величество может верить и слову королевскому, только б русские войска из Мекленбурга выступили.